Глава 84. Сидя в нанятом у ворот Алькалы экипаже, Анна Костелар мысленно перебирала события дня. Ее крестовый поход еще не был окончен. Муж погиб у нее на глазах, но она всегда считала, что люди приходят и уходят, а идеи остаются. Особняк Миральба сгорел, но это была старая, продуваемая ветрами развалина, и найти новое место для собраний будет нетрудно. Важно продолжать борьбу. Карлисты просачиваются в высшее общество, чтобы следить за сторонниками Изабеллы. Там-то она и будет забрасывать крючок с приманкой. Средневековые ритуалы придется на время прекратить. Под обломками особняка найдут обугленные тела девчонок. Начнется расследование. А может и нет. Никого не волнует плебс, обитающий по ту сторону городской стены. Герцогиня ощупала карман, чтобы проверить, на месте ли последний флакон. Она добавила в него несколько капель мышьяка. По плану его должен был получить врач, пичкавший Грисси опиумом в Саладера, один из участников сегодняшнего собрания и тоже карлист. Возможно, ему удалось спастись от пожара, и он так и не узнал, что эта ночь должна была стать для него последней. Анна снова порылась в кармане, но не нашла флакона. Неужели она выронила его во время драки с Лусией? Вдруг она почувствовала дурноту. От езды по ухабистой дороге ее укачало. Сначала она не придала этому значения, но дурнота перешла в дрожь, тошноту, острую боль в груди и онемение в ногах. Пальцы рук еще слушались ее. Она поднесла их к ране на губе. Может быть, в ней застрял осколок стекла? Горький привкус во рту преследовал ее с тех пор, как она выбралась из особняка. Сначала Анна думала, что наглоталась дыма, но вдруг поняла. Лусия ранила ее не осколком зеркала или оконного стекла. Она вонзила в нее острый край разбитого флакона. Флакона с кровью Клары и мышьяком, который добавила туда сама Анна. Только этим можно было объяснить напавшую на герцогиню сонливость, скрюченные пальцы, затрудненное дыхание. Вдалеке послышался трезвон пожарных экипажей, спешивших к Миральбе. Анна выглянула в окно, чтобы приказать кучеру ехать быстрее, нахлестывать лошадей. Она очень спешит, но не смогла вымолвить ни слова. Язык ей больше не подчинялся. Герцогиня привалилась к спинке сиденья. Она думала о своей благополучной жизни, о жертвах, без которых не обойтись, о том, как приходилось совмещать одно с другим. Вспоминала Диего Руиса и как сильно любила его. Но политика и тайное общество, которое она создала на благо королевы Регенши, были для нее важнее всего на свете, даже важнее любви. Она приказала убить Диего, и в тот момент не видела другого выхода. Она обязана была исполнить свой долг. Как знать, может быть, они встретятся в другой жизни, и тогда все будет по-другому. Она уже не замечала выбоин на дороге, не помнила план, который составила несколько минут назад. В голове был сплошной туман. Окончание пути она не заметила. Ее дом, особняк на улице Арталеза, находился всего в двух шагах. Родная тихая заводь. В саду щебетали экзотические птицы, самодовольно расхаживал павлин. Красная птичка колибри запускала свой длинный язык в чашечку цветка. Кучер спрыгнул с козел и открыл дверцу экипажа. Анна Костелар была мертва.